Глава четвертая. Счастливая невеста. До утверждения завещания Карла Готлиба над его имуществом была учреждена опека, причем Оскар Готлиб добился того, что опекуном был назначен он. Поэтому Готлибы остались жить в доме покойного банкира, и молодой Рудольф Готлиб по-прежнему держался с независимостью будущего владельца, твердо надеясь, что правосудие восстановит права законных наследников. Выявление огромного имущества покойного требовало присутствия всех служащих. Поэтому на другой день после вскрытия завещания к работе вернулись все, не исключая и Элизы. «Вы?» Удивленно встретил ее Зауэр. «В качестве кого явились вы сюда?» «В качестве стенографистки», — просто отвечала она. «Миллиардерши не служат стенографистками», — ответил он ей. Отведя Эльзу в сторону, Зауэр сказал: «Прошу вас, присядьте. Нам с вами нужно серьезно переговорить». Они уселись. Отто, бледный после бессонной ночи, тер лоб рукой, собираясь с мыслями. «Со вчерашнего дня у меня в голове такой кавардак, что я потерял способность связной речи. Или я подозревал Штирнера в преступлении неосновательно, или он опаснее, чем я думал. Но одно для меня ясно, что между мною и вами воздвигается неодолимая преграда. Вы уходите от меня, Эльза». Эльза с недоумением и упреком посмотрела на него. «Скажите мне искренне, Эльза, положа руку на сердце, вы ничего не знали о том счастье, которое ожидало вас?» «Ничего не знала», — твердо отвечала Эльза. «Но должны же вы знать, по крайней мере, о той вашей необычайной, — подчеркнул Зауэр, — услуги Карлу Готлибу, которая оценена им выше всех его богатств. Насколько помню, никакой услуги я ему не оказывала». Зауэр опять приложил руку к своему разгоряченному лбу. «От этого можно сойти с ума. Допустим, что тут замешан Штирнер. Впрочем, я уже сам не уверен в этом. Допустим, он как-нибудь повлиял на старика Готлиба, ловко убедил его в этой несуществующей услуге, которая будто бы обязывала Готлиба быть вам благодарным. Но почему Штирнер тогда не употребил завещание на свое имя? Или...» Зауэр вдруг весь как-то выпрямился, и лицо его исказилось болью. «Простите, Эльза, но я должен задать вам еще один крайне щекотливый вопрос. Может быть, между вами и Карлом Готлибом были близкие?» Эльза встала возмущенная. «Ну-ну, не буду. Успокойтесь. Садитесь, прошу вас. Вы же видите, что я вне себя. Мне приходят в голову совершенно нелепые мысли. Ах, это такая пытка. Я должен сразу высказать вам все мои сомнения. Они мучили меня всю ночь. Чего я не передумал? Я думал, может быть, вы дочь Готлиба. Послушайте, Зауэр, я сейчас же уйду, если вы Или, может быть, вы действуете заодно со Штирнером? Являетесь только ширмой для него. Эльза встала вторично, но Зауэр взял ее за руку и насильно посадил. Садитесь. Вы должны это выслушать. Поймите, то, что я говорю вам так резко, открыто, в лицо будут говорить и уже говорят за вашей спиной. Неужели вы не понимаете, что это завещание бросает тень на ваше доброе имя?